Глава восьмая. Подарок. Иван. Все разошлись. Мы с бабушкой пьем крепкий чай с травами. Ложись-ка ты, Иван, спать, а я посуду загружу в твою чудо-женщину. Ба, это посудомоечная машина, смеюсь я. Вот и я о том. Одни машины у вас. Бабушка переживает, что мы все холостяки, только вот Андрюха у нас отстрелялся и теперь у нее в любимчиках. Неправда, вибрирую я от нетерпения пообщаться с Дилярой. Я сегодня с девушкой познакомился. Хороший? Ба, ну зачем мне хорошие, они же скучные. Скептически смотрит на меня. Плохая, что ли? Своеобразная, пожимаю плечами. Дерзкая, смелая. Ну, это разве плохая, машет рукой на меня бабушка. Может, хоть приструнит тебя, Бармота, а то навел срамоту. Голых девок надо не на стену вешать в твоем возрасте, внук. Тебе же не 14. Но я же убрал, закатываю глаза, это просто постер. Но согласен, не очень прилично. Сдаюсь я сразу, потому что бабушка будет эту тему развивать, пока не покаюсь за чертов порнопостер, что она лицезрела. Как по мне, Ваня, в твои 25 неприлично без женщины засыпать, такие вот постеры разглядывая. Ну, служба такая. Что вы все службы оправдываете, что ты, что Виктор. У дядьки, кстати, есть женщина, сдаю я его. Да, удивленно вскидывается бабушка. А что же не привел познакомить? Не знаю, жениться же не собирается, судя по всему. Тогда это, Вань, не женщина называется, недовольно швыряет полотенце бабушка. У нас в деревне таких нужник называли. И мне за своего сына стыдно, что он себе позволяет женщину так своим поведением оскорблять. Бабушка жесткая, не скажет, а врежет иногда словом. Твоя тоже нужник? Сердито смотрит на меня. Нет, ты что? Я бы свою привел, вздыхаю я. Я даже приглашал на пару часов знакомства, отказалась. Может, в следующий раз? Значит, хорошая девушка. А что характер непростой, так это ничего. Спи, вставать тебе рано. А мне не спится у вас в городе, тяжело. Что на завтрак хочешь? О, вот это просто волшебные бабушкины опции. Завтраки. Блинчики. Расплываясь в улыбке, сползая на диване в лежачее положение и вспоминая детство. Летом мы жили всегда у бабушки, и утром на столе всегда стояли горячие блинчики, оладьи, драники. С магазинами не сравнить. Будут тебе блинчики, внук, гладит бабушка меня по коротким волосам. Спи. И я даже закрываю глаза на пару минут. Но как только она выходит на кухню, выключая свет, меня подбрасывает от нетерпения. Открываю контакт моего скорпиончика. Вспоминаю, как точно назвал себя у нее в контактах. Я уложил тебя, помнишь? Иван. И надеюсь, ты до сих пор на лопатках. Диляра. Какой самоуверенный капитан. Иван. Все время думаю о тебе. Диляра. С места в карьер. Иван. Это плохо, что я открыт? Диляра. Если противник открыт, он либо слишком самоуверен и недооценивает тебя, думая, что ты не представляешь опасности, либо это ловушка, третьего не дано. Иван, ты права, но я не противник, поэтому твои правила мимо. Ты знаешь, как волки дают знать волчице о своем выборе, они ложатся перед ней на спину, открывая горло. И вот я открываю свое, зацепила, я горю. Диляра, это смело, но тогда мне надо переименовать твой контакт. Иван, версии? Диляра, я тот, кого ты уложила, помнишь? Иван, справедливо. Тем более, что ты легла сама, я не идиот. Диляра. Так значит, капитан Зольников открывает свое горло. Иван, да. Диляра, ты отвечаешь за то, что говоришь, иначе я очень разочаруюсь. Иван, отвечаю. Диляра, ну иди, поцелую на ночь. Прилетает картинка, рельефные влажные губки со стекающей алой помадой. Первый порыв потребует входку с реальными, но нифига, будем борзеть. Иван, нет, обещаешь поцелуй, давай реальный. Диляра, поедешь через весь город за поцелуем? Иван, легко, адрес. Диляра, больше ничего не обломится, за сигаретами выйду, в лоб поцелую, и все. Подскакиваю с дивана, включаю свет. Натягиваю джинсы одной рукой, второй набираю. Иван, адрес, или ты не отвечаешь за свои слова, я очень разочаруюсь. Скидывает адрес, есть. Ба, мне уехать надо. Из кухни выглядывает удивленная бабушка. «Куда, на ночь глядя?» «Да, подарок надо срочно забрать, ухмыляюсь я». «Ясно, строго. Если хорошее, не обижай». «О, ба, да она сама кого хочешь обидит», отмахиваюсь я, ускакивая за дверь. Нажатием пары иконок вызываю в приложении такси. На своей, конечно, удобнее, но я прилично наобмывался. Сбегая по лестнице вниз, проверяю задний карман, нащупываю пару квадратных патронов. «Обломится, не обломится?» И куда конкретно ты меня поцелуешь, это мы уже на месте решим. Докинул сверху купюру за скорость, нервно давлю воображаемую педаль газа в пол. Дороги пустые, и мы долетаем быстро. Притормози. Выхожу у маленького павильона, отпускаю такси. Покупаю пару пачек сигарет, одни себе, другие ей. Выбираю средней крепости. Не верится мне, что курит она легкие. Такие девочки любят покрепче. Набираю ее, чтобы выходила, поворачиваю во двор и вижу, как из двора выезжает служебный мерз дядьки. Не понял? Он поворачивает другую от меня сторону, и я еще раз углядываюсь в темноте в его номера. Да, его машина. Смотрю на часы. Дядька уже должен быть дома. Что ему здесь делать? Может, водила здесь живет? Странное совпадение. Но волнение от предстоящей встречи стирает все остальное. Меня снова разгоняет, как радиоактивного. Улыбаясь, ищу глазами ее подъезд. Не знаю, какой. Номер квартиры она не сказала. Вижу ее тачку с покоцанным бампером, криво припаркованной у бордюра. Но красотка. Если так парковать, то не только бампер снесут. Слышу звук открывающейся двери подъезда, поднимаю глаза. В свободном сером спортивном костюме. На голове капюшон, низко натянутый на глаза, руки в карманах. «А-а-а!» — беззвучно смеюсь. «В темноте можно и за гопника принять», — оглядывается. Взгляд проплывает по мне и дальше, мимо, по дороге вдоль дома, и застывает там. «Нет, ты издеваешься, что ли? Не заметила?» «Диляра», — окликаю я, садясь на ее капот. «Встречаемся взглядами». «Я сэкономил тебе время», — демонстрирую пачку сигарет. Ухмылочка. Не торопясь подходит, встает между моих расставленных ног. Ее лицо чуть выше моего, я смотрю на нее снизу вверх. Забирает сигареты, засовывает их в задний карман. «Спасибо». От ее низкого и, как мне кажется, возбужденного голоса кровь бьет мне в голову и в пах. Член распирает до боли, он упирается в ширинку. И я неровно дышу, кайфуя от своих ощущений. Мы одновременно облизываем губы. Если я прикоснусь к этим дерзким губам, я же сейчас порву ее тут, как тузик-грелку, прямо на капоте. Снимает капюшон. Свет от фонаря полосой падает на ее шею. Я вижу, как бешено колотится там венка. Дотягиваюсь до ее пальчиков, сжимаю. Закрывая глаза, тяну их к себе на грудь и прижимаю ладонью к сердцу. Оно истошно бьется, ломая ребра. Сейчас взорвется. Хрипло усмехаюсь я. Кровью все к черту залью, костюм тебе испачкаю. Возбужденно смеясь, обхватывает ладонями мое лицо, приближаясь своим. От ее горячих рук я ощущаю чувствительный толчок крови в пах, и голова моя кружится. Потому что вся кровь отлила в совсем другие места. Ее губы медленно и очень аккуратно прижимаются к моей верхней губе, и мы застываем так, закрыв глаза. И с каждым ударом сердца во мне все меньше и меньше кислорода. Оно разгоняется, разгоняется, разгоняется, и я взрываюсь от этих ощущений, теряя контроль. Подхватываю ее за талию и за затылок, жадно и больно врезаясь в этот горячий божественный рот. Нетерпеливо простонав, она горячо отвечает. Мы улетаем, сжимая друг друга и съедая. Мне кажется, мир кружится. Мне мало этих губ и этих стонов, и рефлекторно руки съезжают ей на задницу. О-о-о! Я так хотел ее почувствовать. В эмоциях сжимаю, впиваясь в шею. Потолкнул колено ей между ног, дергаю на себя, насажу ее плотнее и кайфую от того, как она сжимает свои пальчики у меня на затылке. Задыхаюсь, как мальчишка. «Я хочу тебя». «Щ-щ-щ», замирает она. Чувствую губами усмешку. «Резвый какой». «Все для тебя», горячо подмигиваю ей. Ритмично сжимаю несколько раз роскошную попку, не отводя взгляда от ее глаз. И наслаждаюсь тем, как прикрываются от удовольствия ее веки на каждое смелое движение моих пальцев. Медленно, чуть ощутимо отстраняется. «Мне надо идти». «Пригласи на чай». «Не могу», — отрицательно качает головой. «Ты не одна?» Мои пальцы застывают. В солнечном сплетении сводит болезненным чувством ревности. Поджимаю губы, наблюдаю за тем, как чуть уловимо меняется выражение лица. На нем мелькает озабоченность. «Диляра», — заглядываю в глаза, — «у тебя мужчина есть?» Рефлекторно разминаю с хрустом шею от всплеска тестостерона, намешанного с адреналином. «Если да?» «Нет». Закрываю глаза, закидываю лицо к небу, расслабляюсь. «Женщина», — смеюсь я, — подстебываю ее. Получаю поцелуй в нос. «Ладно, капитан, побежала я. Дела у меня дома». «Так нельзя», — жалобно хнычу я. «Меня надо спасать». Тяну ее ладонь на свою натянутую ширинку. Не отдергивает. Провокационно, глядя в глаза, сжимает головку, вырывая у меня стон. «Ммм, хороший какой», — подмигивает дерзко. «Ты издеваешься?» — подаюсь бедрами навстречу такому желанному, крышесносному ощущению. Шлепок по ширинке. Чувствительный и пиздец такой приятный. Немного смеется она. Стою с капота, обнимая ее и прижимая к себе. Несколько поцелую в шею. Вдыхаю поглубже сладкий тонкий запах. «Когда мы увидимся?» «На тренировке увидимся. Это нечестно. Там до хрена глаз. «Стесняешься?» — хохочет она. «Ах ты!» — сжимаю ее крепче. «Ладно, завтра не поддавайся, лейтенант. Хочу уложить по-честному». «Заметано, капитан. Доброй ночи!» — сбегает.